Когда кто-то с 10-сантиметровыми когтями и жутко злой пытается открутить вам голову, это ведь проблема, правда? Не веря своим глазам, я ошарашенно вгляделась в тонкую, затянутую в черную человеческую фигурку. Максимилиан? Ну как? А между тем бой шел не на жизнь, а на смерть. Страж не уступал князю в скорости, и поэтому бойцы то сливались в неразличимое пятно, рычащее и воющее, то замирали друг напротив друга неподвижными силуэтами. Трудно сказать, кто одерживал верх. В редкие мгновения затишья я успевала разглядеть немногое. Страж, похоже, лишился руки и половины ребер. Меч тоже остался где-то под холмом. Максимилиан, несмотря на общий потрепанный вид, держался уверенно. О боги! Слишком уверенно для человека с разодранным животом! Лжецам смерть! Таковы правила! Голос стража был ровным и спокойным, как будто не он только что ревел раненым медведем. Реакция князя была весьма предсказуемой. Скэш, Сакар, твои правила, Шатмагран, катись в бездну! Остов стража голубовато засветился, но прежде чем безобидные нити сложились в смертельный узор, князь резко развел руки в сторону, и темная тяжелая волна ударила в белые кости. Когда языки тьмы окончательно втянулись в окровавленную спину, и князь, шатаясь, поднялся с колен, все уже было кончено. Только кружилась в воздухе, оседая на серебристые стебли костяная пыль. «Максимилиан!» Он мягко, покошачьи обернулся. Сердце кольнул неприятный холодок. Я нерешительно приблизилась. Что-то не так. Неправильно. Как картинка из комикса. Черные, вывороченные за короткие минуты боя комья земли позади. Черные лохмотья и темная густая кровь на белой коже. Босые ступни утопают в траве. Изломанная, вымазанная алым ромашка в руке и ласковая, до жути улыбка. Я нервно сглотнула. Он медленно поднял голову, продолжая улыбаться, и протянул мне цветок. Я вгляделась в пустые, равнодушные глаза и отшатнулась. Князь коротко и зло усмехнулся. «Брезгуешь, да?» И наотмашь хлестнул по лицу ромашковым стеблем. «Дрянь! Брезгуешь! Побеги устраиваешь!» В горле мгновенно пересохло, царапина на щеке горела. «Максимилиан, успокойся, я все объясню!» Усмешка перешла в оскал. «Не надо объяснений, давай, убегай, у тебя хорошо получается!» Я, как загипнотизированная, следила за длиняющимися когтями. «Нет, пожалуйста, нет! Он просто использовал крылья и поэтому голоден, еще злится на меня, и еще...» «Беги, я сказал!» — рявкнул князь, и я сделала то, что ни в коем случае нельзя было делать. Я побежала. «Дрянь!» Первый удар пришелся по спине, вышибая воздух. Закашлившись, я упала на колени, и в этот момент он резко завел мне руку назад. Локоть противно хрупнул, выходя из сустава. Я заорала. Князь рассмеялся и с размаху наступил на голень. На какую-то секунду боль ослепила, оставляя горько-соленый привкус на губах. Я кричала, я плакала, я просила остановиться. Поначалу, потом было уже все равно. Кажется, он меня отпустил. Или это я перестала чувствовать. Темно. Глухой шум множества голосов, как океанский прибой. Он то накатывает, то остается где-то далеко-далеко. Он манит, да, но я не тороплюсь. Так хорошо. Спокойно. Я знаю, что меня ждут. Здесь нет ни верха, ни низа, ни света, ни темноты. Бесконечное пространство, в котором парят обрывки невесомых нитей. И зов, что увлекает все дальше и дальше вниз. Откуда-то извне приходит смутное ощущение тревоги. Что-то неправильно, не так. Что-то держит. 4 тонкие нити, не обрывки, держит. «Ты нужна нам, Ней! Еще рано! Останься!» Шепот. Здесь он звучит, как гром. Нити напрягаются, наливаются силой. Сила извне. Вспышка. Светает. Странно. Вроде бы только что был вечер. Стоп. Только что. Это когда? Я ощущала себя настолько принадлежащей настоящему моменту, насколько это возможно. Будто ни прошлого, ни будущего не существовало в принципе. Голова была пустой, как перевернутый медный таз. Осторожно стараясь не расплескать тягучие, как патока, мысли, я села и огляделась. Бесконечная, сюрреалистическая серебристая степь. Поникшие головки ромашек, пламенеющий горизонт, липкая, остро пахнущая грязь везде, где только можно дотянуться, ржавчиной на коже, вязким налетом на тонких стеблях, тонкая лазуревая ткань превратилась в закорузлые лохмотья. Брезгливо поморщившись, я поскребла ногтями шею и только потом осознала, что меня разбудило. Плач, надрывный, отчаянный, такой бывает, когда слез уже не осталось. Судорожные, воющие всхлипы. По-прежнему, ничего не понимая, повернула голову. Он лежал, беспомощно скорчившись на земле, лицом вниз. Сдавленно охнув, я подскочила и метнулась к нему, раз позабыв о тяжелой муте в голове, о липкой грязи, стягивающей кожу. Опустилась рядом, осторожно коснулась вздрагивающего плеча. «Ксиль, чего ты плачешь? Что-то случилось?» Он дернулся от прикосновения, как от удара электрическим током. Перехватил грязное запястье. Замер, суеверным ужасом выглядываясь в мои глаза. «Ты, боги, живая!» Князь бессильно уткнулся в мои колени и разрыдался. Снова. Ощущение нереальности происходящего усилилось. Пожалуй, это выбивало из колеи больше всего. Плачущий князь. Мужчина. Взрослый, даже древний. Конечно, у Шакаяр нет человеческих стереотипов о постыдности слез, но у меня-то есть. По сравнению с дрожащим Ксилем, таким сильным всегда и таким уязвимым сейчас, все остальное казалось неважным. Воспоминания о том, что князь сделал со мной, было четкими, но словно чужими. Если Ксиль ломал мне кости, то почему я в порядке, а он плачет? Может, это был кошмар, наваждение, иллюзии второго испытания? Но откуда тогда кровь везде? Пребывая в состоянии глубокого шока, я машинально поглаживала спутанные пряди. Через несколько долгих минут, часов, всхлипы перешли в бессвязное жалобное бормотание. Следил, охранял, всегда, каждый день. А стоило отвернуться и сбежала. Думала о глупостях, а я пустил на самотек, и... Никого нет, совсем никого, только дождь один. Пытался услышать, найти, и не мог. Тишина. Потерялась опять, как тогда, не усмотрел идиот. И дождь кругом. Вещи тоже пропали. И понял, сбежала дура. Поверила в какую-то чушь про жертвы. Найду, дурь выбью. А потом уже и найти не надеялся. Голос сел, отказываясь повиноваться хозяину. И вдруг почуял. Страх и отчаяние, и обреченность. Летел как безумный, боялся, что не успею. А потом заглянул в глаза, а там ни одной мысли, страх только. И проучил. Сорвался. Голод, приступ. Нет, я виноват. Сам. Он замолчал на минуту, а когда продолжил, то голос уже не срывался, а слова легко слетали одно за другим, как бусины на нитке. Я не сразу понял, что натворил, а когда понял, обращать тебя я не имел права, да и не приходилось мне прежде этого делать. Князь виновато улыбнулся. Сейчас он лежал на спине, затылком у меня на коленях. Ни в голосе, ни на лице не осталось ни следа отчаянной истерики. Только это дрожь мокрых, слипшихся ресниц. Осталось только одно — одолжить тебе свои регены, свою кровь, если проще, и надеяться, что этого будет достаточно, чтобы вылечить травмы. Воцарилась неловкая тишина. Максимилиан разглядывал меня сквозь опущенные ресницы. Я механически водила пальцами по гладкой мерцающей коже, которая начинала теплеть. Бездна, немного не вовремя. Прости, Ксиль, я тоже хороша. Глупостей натворила много. Когда мне становилось неловко, я всегда начинала просить прощения, даже если вины не чувствовала. А сейчас Ксилю было настолько плохо, что извинения шли из самого сердца. Я уже не раз пожалела, что сбежала. Ну, отдал бы ты меня стражу за возможность пройти. Какая разница? Все равно я там же очутилась. Стоп, стоп, стоп! Князь резко сел, заглядывая мне в глаза. Я попыталась отвернуться, но Максимилиан обхватил ладонями мое лицо и почти по слогам произнес. Я не собирался отдавать тебе стражу и четко объяснил. Или недостаточно четко? Добавил он сомнением и капельку сконфужена. О, ну и поворот. Но я заглянула в память матерей, растерянно пробормотала я. И что тебе поведали, уважаемые предки? Голос князя был обманчиво мягким. Я окончательно смутилась. За проход чужак заплатит кровью. Будет выбор между путем и спутником. А что-то не так? Не так. Вздохнул Максимилиан, отпуская, наконец, мое лицо. Не то чтобы я возражала против его ладоней. Опять я не о том думаю. Не так абсолютно все. Во-первых, я никогда не слышала о выборе между путем и спутником. Во-вторых, ты не чужак, и жизни твоей ничего не угрожало. И в-третьих, неужели ты думаешь, что я бы пожертвовал тобой? Ты мой входной билет в замок на холмах, Найта. Я не знала, что и сказать на это.